А в Ладоге еще не скоро заметили, что Девляны нет дома. Лежащего без памяти Верема довольно быстро подобрали нежатый сокол и отнесли в дом, поскольку он тоже был на Перу и там хлебнул медовухи и браги на сосновых побегах. Парни, учуяв знакомый запах, решили, что воеводин сын да беспамятства пьян. Посмеиваясь, они сдали его на руки молчанию и грачу, который сам был не слишком трезв. Отесняли с Верема пояс и черевья, уложили на гульбище среди мешков, накрыли овчиной и поставили рядом большой ковшик с водой. Проснется, сразу пить захочет. Очнулся Верем поздно и сквозь шум в голове далеко не сразу вспомнил, что было вчера. Что-то такое с Девляной. Вроде встретил ее где-то во дворе. Куда-то она шла, о чем-то просила. Верем почесался и взвыл, задев свежую шишку на затылке. Куда-то она шла, говорила, что скоро вернется. И кто-то еще там был. Обнаружив рядом ковшик с водой собственной работы с ящеровой головой на ручке, Верем очень обрадовался и мысленно поблагодарил заботливых домочадцев. Шум в голове понемногу отступал, в глазах яснело. Сходив к реке и умывшись, он почти пришел в себя от свежего воздуха и холодной воды. Как вдруг почувствовал тревогу. «Эй!» Пройдя через сени, Верем стукнул кулаком в двери стопки. «Проснулись?» «Чего тебе, сынок?» Из-за двери высунулась Молчана. «Ты как? Болит, головушка?» «Да нет». Верем поморщился. Он не так уж сильно вчера набрался, и на похмелье его состояние, похоже, не было. «Девляна где?» «Спит еще». «Спит?» «Спит. А чего такого?» «Ты видела?» «А чего же не видеть?» Молчана в недоумении развела руками. «Глаз у меня нет, что ли?» Она и правда, пока вставала и одевалась, видела на обычном месте Девляны кого-то под одеялом. Рядом лежала одежда домогостевой средней дочери. А то, что место Тепляны было пусто и ее одежды не было, женщину не насторожило. Она решила, что дочь, которую она обыкновенно будила на заре, сегодня проснулась сама и уже ушла в хлев. «А-а-а!» — протянул Верем. «Ну ладно, если спит». «Что, нужна? Отец зовет?» «Да нет, вроде. Это я так». Верем потер лоб и пошел во двор. Что же он не помнит, чем вчера все кончилось? Неужели до того набрался? Эдак однажды проснется и не вспомнит, как самого зовут. Пора было завтракать, а Девляна все не выходила. Милорада звала ее снизу, и Молчана наконец пошла будить. Наверху она вдруг застала собственную дочь. Теперь она стояла в одной сорочке с недоумением, глядя на разложенную чужую одежду. Здесь было все, вплоть до вязаных шерстяных чулок, белых с серой кромкой и шнурком. «Чё это ты здесь?» Только и спросила ее мать, уверенная, что Тепляна давно встала и ушла работать. «А Девляна где?» «Хозяйка обыскалась». «Она здесь была». Растерянная Тепляна показала на свою овчину. «Сказала, что ей не лежится, согнала меня. А просыпаюсь? Нет». «Моя-то шушка серая куда подевалась? С красной каемочкой». «Так это ты там спала?» Начиная понимать, Молчана одной рукой схватилась за щеку, будто у нее в раз заболели все зубы, а другой показала на овчину. «Я, а она там». «Ой, Макош, матушка, да где ж она?» «Не знаю». «И Велим, что это приходил, тоже ее спрашивал. Я говорю, спит, а ее тут и не было. Ты ее не видела?» «Я тебя видела!» Молчана кивнула на лежанку. Среди меховых одеял виднелось уютное теплое гнездо, где Тепляна, пригревшись, заспалась на все утро. Благо, никто не будил. «Думала она. Ой, что же отец-то с нами сделает? Я не знаю. Я ничего не знаю. От испуга у Тепряны на глаза навернулись слезы. Она сама все не спала, ворочалась. То холодно ей, то душно, то перина колет. Согнала меня, говорит, на твоем месте посплю, жених приснится. Ой, матушка! Всплеснув руками, Молчана кинулась к хозяйке. Милорада поднялась в повалушу, будто глупые черединки могли не заметить ее дочь под одеялом. Бросив взгляд на шушку и черевья, в которых Девляна ходила вчера, хозяйка приказала осмотреть ларь. Все вещи дочери были на месте, все. Значит, ушла она в исчезнувшей одежде Тепляны. «Чего тут?» В сенях, задрав голову, стоял Велием. Ему было беспокойно, и все утро он краем уха прислушивался к женской суете. Взобравшись по лестнице и увидев Тепляну с одеждой сестры в руках, он переменился в лице. «Что с ней? Где она?» «А ты что ходишь?» — быстро спросила Милорада. Она уже не просто подозревала неладное, а была почти уверена. Беда стряслась. «Ты ее видел?» «Вчера видел, совсем на ночь глядя». «Где?» «Да там». Верим кивнул в сторону двора. «На ней. Теплянины все одежки были». Он посмотрел на растерянную дочь Молчаны, которая по-прежнему сидела в сорочке, потому что одеться было не во что. «Теплянины?» — повторила Милорада. «С чего ей наряжаться? Ведь не коряда». «Вот и я!» «Куда она собралась, голова твоя дубовая?» — требовательно спросила мать. «Сказала, что с Ольгой идет попрощаться». «И ты ее отпустил?» Милорада в изумлении двинулась на Верима так, что он попятился. «Нет!» — крикнул он. «Не пускал я ее. Она сказала, что попрощается и вернется. Я с ней пошел, чтобы мало ли...» «Ну?» «Видел ее с Ольгой за воротами. Вольгу видел». «И ты, дубина сучковатая, смолчал?» Мать всплеснула руками, прямо-таки растерявшись от этакой тупости. «Вольга!» «Да я и шагу сделать не успел!» — закричал Верим, вдруг вспомнив, чем все кончилось. «Огрели меня по голове, я и не видел кто. То-то у меня шишка на затылке, чуть не с кулак. А я подумал, что с пьяну грохнулся. Вот!» «Она сбежала!» Милорада скривилась от досады, прикусив губу, и огляделась, будто прямо тут же в повалуше искала средства, чтобы поправить дело. «Нет, не могла она. Она мне клялась, что вернется. Она не хотела. Если ее увезли, то Вольга увез. А Девляна не хотела». «Ну, Вольга, да я тебе, пёсий хрен, лишний-то поотрываю!» Верим стиснул кулаки и зарычал от ярости и досады на собственную глупость. Не зря он так не хотел пускать Девляну на это свидание. Пожалел сестру, дурень. Он верил, что она не могла сбежать и опозорить род, и не сомневался, что Вольга увез ее силой. Знать бы, он бы сам вышел вместо нее и свернул шею этому. Милорада уже хотела было послать всю черед на поиски Девляны, но вдруг передумала и махнула рукой на Молчану с дочерью. «А ну молчите обе, и ты не ори. Говорили кому?» «Никому», — сквозь плач произнесла Тепляна. «Только тебе». «И чтоб молчали обе, как налим под корягой». «Но как же?» «Где отец?» — перебила их Милорада. «Внизу вроде был». «Верим, пошли. И молчи, чтоб никто не знал. А вы обе тут сидите и вниз, ни ногой». «Но она не могла». «Потом разберемся, могла или не могла, а чтоб никто не знал. Иначе мы пропали». Оставив Верима пока в сенях, хозяйка вошла в истопку с самым невозмутимым видом. Здесь уже сидели поляне во главе со своим веселым воеводой, разряженным будто жених. «Ну, как там наша невеста?» Поприветствовав ее, осведомился домогость. «Готова? Сваты ей подарки принесли. Не хочет посмотреть?» «Еще как хочет!» — весело отозвалась Милорада. «Никак платье не выберет. Одно нехорошо, другое надоело. Как ведь оно бывает?» И она так тепло улыбнулась киевлянам, что те тоже заулыбались и закивали. «Конечно, невеста волнуется. Сейчас придет», — успокоила всех хозяйка. «Пойду потороплю ее». Она снова вернулась наверх, где еще сидели Молчана с дочерью, и устремилась к ларю. «Умойся, чучелка!» — прикрикнула она на Тепляну, быстро перебирая вещи. «Нет, не надо, косу только пригладь. Молчанка, бегом вниз, там сидит Ярушка. Скажи ей, чтобы дала из большого ларя белую паволоку, в какой она лелей ходит, и неси сюда. Быстро, быстро, как будто крыша горит!» Когда Молчана вернулась, держа сложенное покрывало для сохранности, завернутое в кусок простого льна, ее дочь Тепляна уже была обряжена в варяжское платье Девляны из зеленого фрисского сукна с ее пестрым поясом, а Милорада расправляла на ее груди три ожерелья из разноцветных стеклянных, рыжих сердариковых и белых хрустальных бусин. За эти бусины и серебряные подвески, за серебряные кольца и браслеты, оказавшиеся на загрубелых от работы руках Тепляны, обеих, и мать и дочь, можно было легко купить. «Что это?» Изумленная Молчана застыла на пороге, а хозяйка, не тратя времени на объяснение, взяла у нее из рук сверток. «А ну нагнись!» Велела она Тепляне и, осторожно развернув драгоценный шелк, накрыла им девушку. «Ты что задумала-то, матушка?» Дрожащим голосом спросила Молчана. «А ты сиди здесь и молчи!» Сурово приказала хозяйка вместо ответа. «Высунешься или пикнешь? Не помилую!» Расправив паволоку, Милорада за руку повела девушку вниз. «Голоса не подавай. Только кивай, если что спросят». Шепотом наставляла она Тепляну по дороге. «Руки из-под покрывала не высовывай. Они у тебя как копыта. А Белатур не дурак, догадается. А в остальном не бойся, никто тебя не съест». Даже если Тепляна и боялась, то возражать, конечно, не смела. Замысел хозяйки выглядел не таким уж безумным. Обе девушки были одинакового роста и сложения, а разобрать черты лица под покрывалом, да в полутьме и стопке, вряд ли получится. «Вот наша невеста!» С торжеством объявила Милорада, за руку вводя Тепляну в истопку. «Оделась, нарядилась, убралась! А обычай у нас такой, что сговоренная невеста должна под паволокой прятаться, чтобы не сглазил никто». Ярамила вытаращила глаза. Что это за новости? Но у нее хватило ума промолчать, и она даже постаралась придать лицу невозмутимое выражение. У домогостя слегка дрогнули брови, и он взглядом спросил у жены. «Что это значит? Невесту покрывают только в день свадьбы, но не при сговоре». А Милорада отвела глаза, будто ничего не заметила. «Всего случившегося взглядом не расскажешь». А вот киевлян явление невесты под покрывалом ничуть не смутило. В каждой земле свой обычай. Оберечься от сглаза невесте и впрямь надо. Если бы они не были знакомы с дочерями домогостя, то могли бы опасаться, как бы им не подсунули какую-нибудь курицу щипаную. Но Девляну они уже видели, и насчет ее красоты были спокойны, а потому без промедления стали вручать подарки. Вино в греческих сосудах, стеклянные кубки, пару косяков цветного шелка. Подходило время обеда, пора было накрывать столы, и Милорада не могла оставить все на одну челядь в столь ответственный день. Больше всего она заботилась, чтобы никто ни о чем не догадался. Дождавшись, пока муж выйдет, она побежала за ним, ведь любая заминка делала возвращение истинной невесты все более и более сложным. «Постой, батюшка!» В сенях Милорада схватила домогостя за рукав и зашептала ему в самое ухо. «Беда у нас, девка-то пропала». «Какая девка?» Не понял домогость. «Девлянка. Нету ее нигде, с ночи никто не видел». «А это я Теплянку приводила. Они ведь будто две ложки одинаковые. Твой батюшка, как знал, постарался. А Девлянки нет. Она в теплянкиной одежде ушла. Нарочно девку на свое место подложила. «А-то куда пропала?» Воскликнул домогость, по-прежнему ничего не понимая. «Луни скривали». «Экий-то отец бестолковый!» Не сдержалась Милорада, хотя никогда не позволяла себе говорить с мужем так непочтительно. «Сама она ушла, сама все подстроила, чтобы мы попозже хватились». «Куда ж она делась?» «Да помнись, отец!» Милорада в досаде сжала кулаки. «Неужели сам не догадываешься, кто ее у тебя вот только что просил? Кому ты ее почти что обещал?» «Вольга, что ли? Судиславич?» «Да, шло, наконец, доехала. Конечно, с ним». Я заметила, как он еще на перу поминальном. Ей все ручки жал. Да, думала, ладно, пусть утешает. Все на глазах ведь. А вон что вышло. Верим видел, как Девляна к нему ночью шла. Видел, что она Теплянкину сряду нацепила. Не хотел пускать. А она его уговорила до Крети ее выпустить. Ну, а там его дурня. Угостили по голове чем-то. Он только утром опомнился. «Вольга, значит?» Домогость посуровил лицом и взялся за бороду. Он никак не предполагал, что дело дойдет до похищения. «Где Велем? Еще кто-нибудь знает?» «Верим, да молчанка с дочерью, больше никто». «Смотри, чтобы не болтали. И Вельшу ко мне пришли». Выслушав сына, старейшина первым делом послал его на Святоборов двор. Как и ожидалось, Вольги там не было. Хозяин сказал, что Плесковский княжич с дружиной уехал еще вчера вечером. Пока сын ходил, домогость обдумал происшедшее. Первым его побуждением было грохнуть колотушкой в железное било, висевшее возле гостиного двора, созвать ладожан на вече и потребовать созыва ополчения. Поскольку брак его дочери с полянским князем был одобрен всей Ладогой и заключался для общей пользы, то он был уже не внутренним делом Витанегова рода, а касался всех волховских словен. Но воевода быстро одумался. Похищение было проявлением Вольгиного своеволия, которое князь Судислав едва ли одобрит. А война с Плесковым, Ладоги, ослабленной набегом Игволода, на пользу не пойдет и успеха не обещает. Ведь здесь больше нет отважного и удачливого Ода Хельги с его дружиной. Но пусть даже Девляну удастся вернуть, а Плесковский князь согласится выплатить Виру за бесчестие и обиду. Сохранить тайну едва ли удастся. Брак Девляны с киевским князем не сможет состояться, и все мечты о торговле с греками через низовья Днепра пойдут прахом. Спасти дело можно было только одним способом – догнать беглецов раньше, чем они достигнут Плескова, и вернуть Девляну так, чтобы о бегстве знали как можно меньше людей. Хотя и пойдут слухи, но всегда можно сослаться на бабскую болтовню и наветы. Мало ли кому завидно, что домогость дочь за князя отдает. Поэтому, когда Велим вернулся от Святобора, домогость сразу приказал ему собираться в дорогу. «Ты ее упустил, ты и ворочай. Парней возьми с собой 3 десятка. У Вольги дружины с 1,5 десятка, и если догоните раньше, чем до Плескова доберутся, то одолеете. А не сумеешь. Не миновать нам либо бесчестья, либо рати с Плесковым. Да своей-то дружине не говори пока, в чем дело. И братьям не говори. Я скажу, что он Теплянку увез», — предложил Велим. «Девка ведь в ее платье одета». «Дело, говоришь?» Домогость кивнул. Верим пошел было прочь, но тут же обернулся. «А может, ну ее?» Вдруг сказал он, поглядев на отца. «Мне сдается, доброй волей она сбежала. И сряду Теплянкину она сама надела, а свою оставила. По всему, видать, заранее все придумала. Может, пусть себе едет. Она ведь с прошлой осени Вольгу во сне видит. И он ради нее как старался, себя не жалел. Может, пусть. Любовь ведь не волос, с головы не выдернешь. А поляне? А им Тепляну отдадим. Она почти такая же. Они их обеих не знают, а вось не догадаются. И рода она тоже нашего». Домогость на мгновение задумался. Потом в сердцах бросил, сердясь еще и на себя, что хоть на миг допустил такую мысль. «Тьфу, Тьфу на тебя, чего придумал? Хочешь, чтобы не твоей матери и отца дочь, а дочь Робы Безродной киевской княгиней стала? Чтобы робичи в Киеве правили, а не твои сестричи? Про любовь еще рассуждать не будет. Так ведь она тоже от деда Ви... Начал было верим, но увидел лицо отца и отступил. Все, все, уже иду. Вильям собрался в дорогу быстро. Весь тот день он не знал покоя, руки чесались от негодования и жажды взять Вольгу за горло, и даже разбитая во второй битве с Игволодом бровь снова разболелась. Ладожские парни с охотой откликнулись на призыв своего вожака и баяльника. В них еще горел боевой дух, а тут налицо была обида, предательство бывшего боевого товарища, ведь Плесковский княжич умыкнул девку из домогостьего дома. «Это он от обиды, что ему Девляну не отдали», — толковали между собой парни. «Не ту, так хоть какую». «Да я его гада!» Несчастный, нежато думавший, что увезри его девушку, сжимал кулаки и кривился, будто сейчас заплачет от ярости. «Удавлю!» На протяжении первого перехода вверх по Волхову беглецов никто не видел. Но это Велима не удивляло, они ведь прошли эту часть пути ночью. В более дальних сирениях Велим настойчиво отыскивал следы, описывал внешность Девляны и одежду Тепляны. В отдалении от Ладоги домогостеву родню не так хорошо знали в лицо, и разоблачить ложь никто здесь не мог. Ему охотно помогали, и вскоре он напал на след. Через два перехода беглецы стали ночевать в жилых местах, и в двух прибрежных поселках девушку видели. В одном месте даже узнали плесковского княжича Вольгу, который ее вез. Но, обратив внимание на бедную одежду и одиночество среди парней, приняли Девляну, закупленную в Ладоге, Робу. Узнав, что они ночевали вместе, Верим стиснул зубы и тихо выругался про себя. Он понимал, что и раньше Ольга и Девляна не просто так цветочки собирали и веночки плели. Но теперь появились свидетели, причем посторонние. И если правда о том, кто была эта Роба, когда-нибудь выплывет наружу, то домогостю волей-неволей придется мстить Судиславову роду за бесчестие. И Велиму еще сильнее захотелось поскорее заполучить сестру в руки, чтобы не допустить дальнейшей огласки. В распоряжении тех, кто убегал, и тех, кто за ними гнался, были одни и те же средства. Ладья на веслах, иногда под парусом, если ветер был попутный. Имея больше людей, Верим мог чаще менять гребцов и надеялся, что движется быстрее Вольги. Тем не менее он весь измаялся и сам сидел на веслах, чтобы хоть как-то отвлечься и успокоить совесть. Но не переставал последними словами ругать себя за дурость. Он готов был на все. И если бы сейчас Волхов надумал идти вспять, только бы обрадовался этому суровому знамению, которое заодно быстрее понесло бы его к цели. Верим терзался мыслью о том, что он мог все это предотвратить, если бы не выпустил Девляну в тот вечер из дома. Она же была в его руках, ему ничего не стоило прикрикнуть и послать ее наверх спать и сторожить до утра внизу, чтобы не сбежала, да еще братьев позвать. Попробовал бы тогда Вольга сунуться в дом. Понимая, что он сам виноват в случившемся, Велим не представлял, как сможет вернуться в Ладогу без Девляны. Лучше тогда утопиться. «Ничего, брат, догоним!» Утешали его и нежату то Опенок, то Осташка. «Куда он денется? Река одна, и дорога тут одна. А уж поймаем, тут мы ему спуску не дадим!» Обещал стояние и делал такие движения огромными кулаками, будто скручивал что-то. После потери в бою двух зубов он стал несколько пришепетывать, но решимости не утратил. А Волхов между тем кончался. Впереди было озеро Ильмерь, а за ним река Шилонь, которая выводила прямиком во владение плесковского князя. Первой целью Вольги было добраться не до родного Плескова, до которого было не менее двух седмиц дороги, а до Словенска. Здесь жила замужем в роду старейшины Вышеслава его родная сестра Любозвана. Старше его на год она была сговорена с прибыней Вышеславичем еще года три назад. И вот, наконец, прошлой осенью старики обо всем договорились, и свадьба состоялась. Та самая свадьба, на которой он впервые увидел Девляну. С единственной сестрой Вольга всегда жил дружно и теперь мог смело рассчитывать на ее помощь. Да и помощь им нужна была не только по причине бегства. Целые дни проводя на реке, на холодном речном ветру, иной раз под дождем, от которого не спасал и кусок кожи, почти всегда с промокшими ногами, Деврянов в последние сутки пути расхворалась. Ее мучил кашель, бил озноб, и Вольга не на шутку испугался, что невеста не доедет до дому живой. Девляна уверяла, что может ехать дальше и подремлет на дне ладьи, но Вольга решил остановиться. В поселке, где их весь день удерживали упорный ветер и дождь, он попросил хозяев истопить баню. Хозяйка попарила Девляну с травками, потом растерла медвежьим жиром, напоила малиной с медом и уложила спать, закутав в большую шкуру от того же медведя. «Хочешь ехать, поезжай!» Сказала Девляне эта суровая, рослая женщина, наглухо замотанная в серый платок, чем-то похожая на медведицу. «Только живой не доедешь. На Ильмере и похоронят. Вон хозяин у тебя какой добрый, заботится о тебе. А ты, дура, счастья своего не видишь». Девляна, слишком слабая, чтобы спорить, сдалась и заснула. Она понимала, что старостиха права, и что вместо свадьбы ей светит крада. Куда она и ляжет, как полагается девушкам, в наряде невесты? Уж лучше одну ночь полечиться, чем со всех ног примчаться на тот свет. Наутро Девляна чувствовала себя лучше, только глаза немного болели. И она решилась продолжать путь. Впереди был Славенск. Вольга понимал, что лучше всего было бы вести девушку прямо туда, чтобы немедленно поручить заботам своей сестры. Однако кроме Любозваны в Славенске жило еще немало народа. Даже новоявленным родичам Вольга не мог полностью доверять. За время пути он обдумал свое положение и понял. В этом деле у старейшины Вышеслава свои выгоды, и являться в Славенск с такой дорогостоящей невестой, как Дивомила Домогостевна, было бы глупо. С одной стороны, Вышеслав сам хотел отдать дочь киевским сватам. У него и их дочерей подросло уже 5 или 6. А значит, он только обрадуется, если ладожская невеста сбежит и полянам не достанется. Но прежде чем бросаться к нему за помощью, Вольга хотел поговорить с сестрой и спросить у нее совета, как теперь поступить. Не доезжая немного до Славенска, Вольга остановился в лесу, неподалеку от берега. Девляна старалась сохранять бодрость и держаться, как ни в чем не бывало, но свет резал глаза, а переносицу и лоб над бровями ломило, так что даже голову держать прямо становилось все труднее. Для нее наскоро соорудили шалаш, постелили на землю охапки травы, еловые лапы, поверх них пару овчин, чтобы она могла отдохнуть. С девушкой Вольга оставил всего 2, Невера и Загора. Никакой опасности ей здесь грозить не должно. А если он явится в Славенск без дружины, с которой уехал, это вызовет лишние мысли и подозрения. Поцеловав горячую от жара невесту и еще раз наказав парням смотреть за ней во все глаза, Вольга уехал в Славенск. Девляна дремала на овчине в полутьме шалаша. После недолгого облегчения девушке вновь стало хуже. Правильно, та баба говорила, что подниматься ей нельзя. Но и ждать нельзя было тоже, поэтому беглецы не послушались умного совета. Боль переместилась за уши и затылок. Девляне было то жарко, то холодно. Время от времени, неглубоко засыпая, а затем ненадолго приходя в себя, Девляна не могла понять, что с ней и где она. Ей все мерещилось, что на голове у нее опять надет тяжелый варяжский шлем. Боль давила, не давая поднять веки. А вокруг был мокрый от дождя лес. С ветвей капала овчина, и 2 шерстяных плаща, которыми ее укрыли, постепенно пропитывались влагой, источая резкий запах мокрой шерсти. Было прохладно, и парни уже не раз предлагали девушке развести огонь, но она не разрешала, опасаясь выдать местным их присутствие. «Вольга уже вот-вот вернется!» Но Девляна никак не могла понять, давно ли он ее оставил. То казалось, будто уже и день скоро кончится, а то, что Вольга ушел совсем недавно, а значит, даже до Славенска еще не добрался. Она не знала, долго ли спала, или теряла сознание лишь на мгновение. Иной раз ей вдруг мерещилось, что она лежит в этом влажном шатре уже несколько дней, что никто никогда за ней не придет, и она останется здесь, пока не умрет. Но больше всего девушку угнетала мысль о том, что этот недуг — неизбежное следствие побега. Сами боги наказали ее за то, что она пошла против воли отца, сбежала, бросила свой род. Но и род жениха ее еще не принял под свою защиту, и сейчас она открыта для всех бед и хворей, носящихся между землей и небом. Чуры отвернулись, разгневанные ее своеволием. Боги не дают ей бежать, задерживают, и не позволят сдвинуться с места, пока посланцы из Ладоги ее не нагонят. Теперь она понимала, почему говорят, что человек без рода — точно сухой лист, оторванный от ветки. Та пропасть, что мерещилась ей позади, теперь была и впереди тоже, преграждая путь. И от этих мыслей становилось так тоскливо, что Девляна пыталась заснуть, спрятаться хоть в сон, лишь бы не видеть перед собой этой пропасти. Казалось, ее сила, здоровье, удача — все осталось в Ладоге, потому что это были не ее собственные силы и удача, а общие всего рода. Но она ушла, не взяв свой кусочек, который род не выделил ей. Девушка забывалась в горячечной полудреме. Ей мерещилось, что она дома в Ладоге, что рядом мать Яромила и даже бабка Радуша. И от сознания, что она в надежных руках, постепенно успокаивалась. Откуда-то долетал голос матери. Та пела травяную песню, с которой всегда собирала травы в лесу. «Во сыром во бору травы зелья беру, травы зелья беру, низко кланяюсь». Уж ты, мать сыра земля, пособи моей нужде. Песня была длинная, почти бесконечная. Милорада разговаривала с землей, травами, кореньями, описывала беду, которая ее за ними прислала, просила помощи. Девляна будто видела сон. Мать в подоткнутой красной паневе в частую клетку, с венком вместо ожерелья на груди, ее загорелые руки, особым серпом, подсекающие стебли порез травы на длину ладони от верхушки. За ней Яромила несет огромную охапку стебрей с белыми соцветиями, обернутую чистым полотном. Вспомнилось, как они с Весновкой и Хвалинкой делали кукол из травы цветов во время этих лесных походов. Как Вереська однажды потерялась и была найдена по оглушительному рёву, который та же дура Хвалинка приняла за медвежий. Белые головки порез травы, миленькие цветочки, острые тонкие листики, одуряющий запах, и кажется, что вся она обложена грудами этим зельем. Вид его и запах были такими четкими, резкими и неотвязными, как бывает в бреду. «Во сыром во бору травы зелья беру». Неотвязно и утомительно звенело в голове. «Плохо твое дело, девушка», — сказала мать, касаясь ее лба сухой жесткой рукой. И на Девляну опять повеяло запахом свежих стеблей порез травы. Она хотела сказать, что вовсе неплохо. Сейчас они уберут кукол и будут собирать травы. И спохватилась, что серпа у нее нет. Испугалась, что потеряла его в лесу, или вовсе не брала с собой. Да и какие куклы? Она ведь давно уже взрослая. «Я помню, я все помню», — забормотала Девляна. Перед ней проходил один из многочисленных дней в летнем лесу, когда бабка Радуша и мать обучали их с Яромилой и прочими сестрами зеленой премудрости. Парестрова еще зовется кровавник, а еще белоголов. Если свежим соком рану смазать, то кровь уймется и заживет быстро. От почечника настой помогает. От простудной лихорадки, если смешать, рябину, ягоду, порез траву, шипину, невяницу, зверобой, лопух. От хворей в животе, от женских кровавых недугов. Боги не дали девляне истинного дара зеленицы, которая умеет говорить с травами и деревьями, и которой те сами рассказывают, от каких хворей они помогают и как ими пользоваться. Но она легко запоминала свойства трав и могла приготовить отвары и настои от многих болезней. Она все помнит. Чем же мать недовольна? Так и помирить недолго, если огневицу вовремя не прогнать. Продолжала мать. Только голос ее звучал как-то необычно. Наконец девляна очнулась и осознала, что лежит в шалаше в чужом лесу. «Откуда здесь взяться, милораде?» Девляна удивилась и испугалась, и все же обрадовалась ей. И тут окончательно опомнилась и поняла, что это вовсе не ее мать над ней склоняется. Хотя кто-то... очень похожий.